Эпилог. Рика. В просторном помещении слегка сквозило. Поежившись, посмотрела перед собой, прикусив губу. Интересно, а если сделать так? Требуется 45 граммов настойки, сказала и написала на магической доске цифру. Все-таки некоторые ученики лучше запоминают зрительно. Такой была и я. Как же трудно было учиться, пока я не узнала, что гораздо эффективнее получать знания из книг. Или одна мензурка в виде груши. Это я дополнила для совсем юных учениц. Все-таки в этом училище я вела только общие лекции. На большее не хватало времени. Я бы с удовольствием продолжила работать в этом прекрасном и полезном учреждении обычным преподавателем, но недавно меня приняли в гильдию ученых, а это отнимало кучу ресурсов. Конечно, обучать мне нравилось больше. Но сколько можно добиться, получив больше власти? Вот, например, Ника, войдя в гильдию раньше меня, смогла помочь осуществить мою мечту создать учебное заведение для юных и не очень одаренных детей, желающих грызть камень знаний. Сейчас, с введением зелья варенья в магические дисциплины, а темных артефактов в массы, у обычного народа открылись огромные возможности найти себе хорошо оплачиваемую работу, не обладая сильным даром. А такие вот училища помогали подготовиться к нагрузке университета, да и просто играли роль школ для малоимущих. Осмотрела своих детишек. Эх, жаль, что еще реже теперь буду их видеть. Кто бы знал, что однажды, согласившись стать преподавателем, я так втянусь. Да и, наверное, когда меня назначали на должность, ректор и сам не предполагал, что у меня так хорошо получится. Назначил-то в основном из-за того, что я своей упертостью добилась для зелья варенья отдельной дисциплины. Вот только специалистов данной направленности не было, так в Академии Кариеса Черного появился первый факультет и преподаватель по зельеварению. С учетом того, что попасть ко мне на обучение можно и с небольшими способностями, большее количество магов могут получить высшее образование. Более того, в академии на каждую специальность существовали бесплатные места, на которых мог продержаться кто угодно, обладая он должным усердием. Но возникли небольшие проблемы с недостаточным обеспечением задокументированных знаний. Но мой интерес к экспериментам не угас, так что я регулярно создавала новые учебники. Оказывается, это очень увлекательно. А главное, совсем не сложно, если ты можешь орудовать знаниями похлеще, чем магией. Убрала Мил в коробочку и посмотрела на аудиторию. Мелисса хмурила брови и жевала губу, явно не понимая, что от нее хотят. Она все-таки была самой младшей из моих учениц. Настолько юной, что по правилам принимать ее не положено. Ну кто же откажет дочке Эрдана Ламата и Нильсон Аверы? Да еще когда основательницы Бессер вечно во всем поддерживают подругу. Махнула рукой и создала на магической доске изображение той самой мензурки. Мелиссе так будет понятнее. А зелье, о котором я говорю, безвредно окрашивает ногти и подходит для любого возраста. А с учетом того, что училище плавно стало женским, еще и всем ученицам интересно. К тому же у нас проводилась еще и практика. Изображение мензурки с настойкой нечетко передавало цвет. Это, конечно, плохо. Надо будет попросить Нику доработать ее очередное изобретение. Хотя, с учетом того, что такие магические доски сейчас созданы для всех учебных заведений, не скоро мы сможем их заменить, даже если Ника опять воссоздаст нечто гениальное. Когда-то давно, когда мы поступили в Академию Кариеса Черного уже под реальными именами, Ника очень удивила своим выбором факультета некромантии. Но еще сильнее она шокировала, когда совершила революцию в мире артефакторики, соединив знания о темной магии и артефактах. Оказывается, они идеально взаимодействуют друг с другом. Не знаю почему. Может, просто нет особой разницы, что оживлять — трупы или предметы. Так, благодаря моей сестре, появились темные артефакты. Один из них в этот момент пиликнул, оповещая о пришедшем тексте. Эхра. забыла выключить перед занятием. Нет, моя сестра создавала и обычные артефакты, просто для этого ей потребовалось получить второе образование. Требовалось запатентовать очередное изобретение, и если раньше с этим проблем не было, так как артефакты были темные и патентовать можно было как творение некроманта, то вот браслеты для вампиров, хоть и изначальное строение имели, как одно из заклятий некромантов, темную магию не использовали, а меняли. То есть запатентовать их можно было, но только как обычный артефакт. Ника тогда экстерном за год получила диплом артефактора. Ведь вампирам подобный артефакт был не менее важен, чем некромантам. Снова тиликанье? Всё-таки это единственный артефакт, созданный сестрой, который я искренне ненавижу. Это бумага, куда можно было вписать текст, а он появится у всех на такой же бумаге, сдвинув в бок остальные сообщения. И, конечно, родители учеников воспользовались подобной возможностью, объединившись, чтобы промывать косточки учителям. Вот только у меня вопрос. Нахрена они в список отправок учителей добавляют? «Что делать, если последнее зелье сына разнесло стену?» — писала жена Винни. «Я же крупными буквами на самых опасных учебниках писала, что доступ только для третьего курса. Какого эхра до них добрался шестилетка? Я понимаю, что он, как и большинство вампиров и дампиров, практически бессмертен. Но им что, стены не жалко?» Ладно, может, и к лучшему, что я сваливаю из преподавательского состава до того, как этот сорванец начнет учиться. Да и вообще, никаких нервных родителей, учеников а-ля Бессер в свои 18, взрывов, окрашенной в зеленую кожу, потому что кто-то из учеников подарил тебе самодельное мыло. Наконец-то глаз не будет дергаться. Эх, какая спокойная жизнь меня ждет. Может, и неплохо пойти просто в ученые. Я оплела стены защитным куполом, чтобы заклятия не отражались и не прибили мою девочку. Это ответили на предыдущий вопрос. Слава Эхре, мой младший еще только ползает, но у него режутся клыки. Покусал всех родственников. Что делать? Сказать, что теперь они погибнут от вампирского яда. Я так сделала и спокойно жила без их наставлений как минимум месяц. Они противоядие искали от несуществующего яда. Зато теперь знают о моем ребенке и его особенностях больше меня. Это еще одна мамочка дампира. После того, как Ника изобрела способ защиты женщин от вампирского воздействия, дампиры от смешанных рас стали появляться все чаще. Ведь теперь совместная жизнь с вампиром не убивала супруга или супругу иной расы. Близится распад устоявшейся системы вампирских кланов, и власть высших вампиров все стремительнее уменьшалась, ведь они в силах повлиять только на чистокровных. Еще одно поколение, и случившееся однажды из-за Лайндорфа будет невозможно повторить, хотя следователи пока очень успешно и вовремя останавливают его подражателей, которые стали появляться после того, как об этом деле пронюхали журналисты и распространили по всему королевству. Кстати, этому поспособствовал этот эхрин артефакт передачи текста. Вот сдался он нам. Ника, лучше бы ты очередную защиту некромантам создала, ей-богу. Хотя что там уже делать, не представляю. Новые темные артефакты крайне эффективны. Сейчас некромантам, как и вампирам, можно выбирать себе в пару, кого они хотят. Иммунитет к темной магии уже не играет никакой роли. Достаточно надеть амулет, который однажды создала моя сестра для Рива, чтобы он мог спокойно видеться и близко общаться с моей семьей, не сдерживая свою магию. И все, некромант безвреден для окружающих. Сейчас уже разрабатывают вариант вживления артефакта под кожу, так как у амулета высок шанс потеряться. Недавно зафиксировали жалобу. Некромант во время ночного кошмара сильно ворочался и потерял амулет. В результате его жена пострадала. Не смертельно, но мужик очень испугался Во всей инстанции написал в поисках способа закрепить амулет так, чтобы он не снимался ни при каких обстоятельствах. У меня дочь недавно подняла прабабку и говорит, что она с нами теперь будет жить. Прочитала новое пиликнувшее сообщение. Надо отдать девочку в это училище. Здесь проще справиться с детскими талантами. А моя подняла насекомых, и они, зараза, ни от чего не дохнут, так как уже сдохли. Это Нильсон. Моя подруга давно стала эмоциональной, но все равно часто предпочитает отмалчиваться. А тут, видимо, насекомые совсем ее достали. Хотя и странно, что она с ними не может справиться. Может, сходить к ним в гости вместе с Ривом? Он наверняка разберется с его-то опытом работы, с последствиями выкрутасов, юных некромантов. В гости. Эхра, я же обещала сегодня пойти к его родителям. Листочек задрожал, информируя, что его нужно перевернуть. Там личное сообщение. Вот стоило вспомнить моего некроманта, как тут же он мне написал, вспоминая о встрече с родителями. «Я помню», — приписала ниже. Последняя закорючка оказалась резкой, демонстрируя мое раздражение. «Ну, не сошлась я с родителями Рива, что поделать?» «Люблю тебя», — ответ. Невольно расплылась в улыбке, а пальцы погладили такой знакомый родной почерк. «Ладно, не так уж плох этот созданный Никой артефакт». Когда отвлеклась от листа, поняла, что аудитория пустая. Я числилась одним из тех преподавателей, к которому ходили на занятия с удовольствием, ведь у меня, оказывается, есть способности к интересной подаче материала. Не такая уж я ужасная актриса. Просто нужно было выбрать иное применение моих способностей. Не для сокрытия трупов. Но ученики есть ученики, и то, что учитель пропустил звонок, пялись на магический листок бумаги, это проблема учителя. Домашние задания никто не любил. На практике зельеварение познавать все-таки интереснее. Оглядела пустую аудиторию. Нет, все-таки полностью от преподавания не откажусь. Хотя бы такие общие лекции для разных направлений, но буду проводить. Провела ладонью по выключателю, гася клизмы. Тьфу ты. Резиновые светильники, которые тоже Ника создала. Однажды, напитав магией клизму, она узнала, что этот материал отлично подходит для сокрытия и для освещения. Подобную магию он может хранить и использовать очень долго. В общем, экономичная клизма оказалась. Сколько королевству сэкономить на освещении помогла своим появлением. Надо заглянуть в ректорскую. Стоило подойти к двери, как та отворилась, а из кабинета вынесли на руках бывшего завхоза Академии Кариеса Черного, а ныне ректора нашего училища для девочек. Жена Каламана сверкала довольной клыкастой улыбкой. «У меня выходной», — сообщил завхоз. «Тьфу ты, ректор!» И удалился, прильнув к жене. Счастливый что-то он слишком, хотя с такой женой как не быть счастливым. Со дня обручения на руках носит. «Ладно, секретарю скажу о своем решении». Только та что-то тоже не совсем вменяемой была. Глаза у Ирсы светятся счастьем, слезу вон пустила. И не подумая, что когда-то в таверне работала, да в несчастном браке с троллем жила, не имея возможности развестись. «Что случилось?» — спросила у нее. «Ректор наш ребеночка ждет. Подслушивала, значит. Ну и эхра с ней. Зато с Ирсой и Каламаном дети, как за каменной стеной. Обижать детей позволят только самим себе, а остальным за подобное уши открутят. Ну или мои экспериментальные зелья подарят. Каламан их всегда у меня выпрашивает и на полочке хранит. Говорит, что когда ученицы их видят, сразу на все соглашаются. Боюсь представить, насколько в устах Каламана байки о моих зельях обросли неведомыми подробностями. Ладно, потом приду. Каламана сейчас действительно не до меня. Все-таки беременная жена на руках носит. Риф меня встретил уже у дома своих родителей. Он меня и из училища забрал бы. По взгляду вижу. сомневался, что приду, но в последнее время его слишком часто вызывал к себе король. Я не препятствовала. Близость к тому, кто принимает законы, меня устраивала. Всё-таки девушки ещё далеки от равенства с мужчинами. И пусть сейчас наше училище помогало спасти малышек от вынужденного замужества, но всё равно нечестно, что пойти учиться в высшей академии они могут только после совершеннолетия, которое всё ещё наступает позже, чем у парней. «Ну что?» — спросила у него после того, как поцеловала, приветствуя. «Поставки зелий приобретают массовый характер», — сказал, улыбаясь, мой некромант. «Ура!» — вскрикнула и заплясала, радуясь успеху. «Сколько лет к этому шли?» «Да, удалось достигнуть того, что на зельевара может пойти практически любой желающий хоть каплей магии, но достать разрешение на повсеместное использование зелий никак не удавалось. Последние года превратились в мучительный сбор доказательств полезности массового использования зелий. Теперь лечение доступно не только для богатых, которые способны обратиться к магам-лекарям, но для всех. Ещё пару лет, и я выпущу учебник с простейшими зельями, которые может приготовить любая хозяйка, не обладая образованием, чтобы вовремя сбить ребёнку температуру или понять, что его срочно нужно вести к лекарю. А лет через 10 мы выпустим достаточно зельеваров, чтобы они могли работать не только в крупных городах, но и маленьких деревнях. А спрос, он всегда будет. Все хотят быть здоровыми. Маги-лекари быстро опустошат свой резерв, так что у меня надежда. Зелья докажут, что не являются столь быстро истощающимся продуктом и значительно повышают продолжительность жизни. И однажды в каждой деревеньке будет королевский зельевар, бесплатно принимающий любого жителя. Эх, мечты, мечты. Хотя буквально 7 лет назад многое доступное сейчас тоже казалось только мечтой. Так что справимся, пробьёмся, всё получится. У тебя так глаза горят. Мне нравится. Почаще давай мне такие спецзадания, делающие тебя счастливой», — усмехнулся Риф, обнимая меня. Наверное, не стоит ему пока говорить, что Нильсон тоже ездила по королевским ушам о нашей идее. Полагаю, король решил, что избавится от нас быстрее, если просто согласится. Наивный. От нас даже труп не сбежал и не выжил. «Добро пожаловать, леди Бессер», — поприветствовала меня на входе тётка Рива. Надо же, как жаждала сказать, это многозначительное «леди» даже дворецкого подвинула, чтобы лично поприветствовать. «Да что уж там, тётушка, говорите прямо, падшая женщина. Мы обе знаем, что я не тяну на леди», — парировала её слова. И взглянула на неё, внимательно ожидая реакции. В последнюю нашу встречу она показательно упала в обморок, а затем натравила на Рива толпу юных девиц. Тот бедолага еле сбежал. Хотя её сестра вообще ко мне домой являлась каждый день, чтобы проверить, насколько хорошо я веду дома хозяйство. Раз уж я не леди, то и слуг у меня не должно быть. Даже под кровать залазила каждый раз. Так бы, наверное, и продолжала визиты, если бы однажды не прервала нас с Ривом в самый особенный момент. В следующий раз вторая, Рика ненавидящая тётка, нашла под кроватью зомби. К счастью, больше она к нам не приходила, впрочем, как и остальные родственники. Мать Рива меня вообще игнорировала. И я бы с удовольствием не виделась с ними бы и дальше, но нет же, пригласили. Видимо, чтобы совместно поиздеваться. Хотя вряд ли они смогут меня с Ривом как-то задеть. Нас осуждало целое королевство. Точнее, практически все аристократы королевства. Но кто скажет слово поперёк единственной в королевстве магине жизни и главному учёному по направлению зельеварения? А уж сильнейшему некроманту и подавно побояться вякнуть лишнего. Тётка, наверное, ещё и настращала своим рассказом, что даже на родных Ривербер натравливает зомби. А между прочим, Тот, что был под кроватью, не такой уж страшный. Хотя осуждение общества уже сходило на нет. Мы ввели моду на внебрачные связи, в результате чего нас ненавидят в основном мамочки и папочки юных могинь. На дочках-то теперь не подзаработаешь, ведь платят-то в основном за девственность одаренных девушек, так как она приносит наибольший приток сил тому, кто с ними возляжет. Правда, теперь появилась новая система обмана девочек, но в этом случае те хотя бы добровольно соглашаются, и их никто насильно замуж не выдает. Ведь развестись по инициативе женщины невозможно до сих пор. Но Никин муж над этим уже работает. Не в том смысле, что от нее избавиться хочет. Наоборот, он на Нику надышаться не может. Дело в его расе. У них же все на инстинктах, не совсем как у людей. Новый закон будет выгоден расе Делиува, ведь нередко они встречают свою Ария, а та уже замужем. В общем-то, и сам Эш мог оказаться в подобной ситуации, не появись он в жизни Ники так вовремя. И как найденная Ари не захотела бы уйти от ненавистного мужа к тому, кто покоряет своей заботой и трепетным отношениям, развод невозможен. Я же когда-то задумала эту эпопею с изменением брачного законодательства в попытке развести маму и отчима, но в итоге Гарольд сам согласился и за неплохие отступные развелся и покинул семью Бессер. Дворецкий наконец-то вырвался из-за юбки тетушки и поспешил проводить меня в трапезную. Я оробела, увидев во главе стола матери его. Сильная женщина. Я всегда терялась, когда ее видела. Пусть это и происходило крайне редко. Ведь обычно та не приходила туда, где есть я. Когда же она повернулась и впервые посмотрела мне прямо в глаза, я попыталась сбежать. Риф меня перехватил, но я все равно бы сумела вырваться и свалить куда подальше из этого дома, если бы не повелительный голос за спиной. «Рикардо, здравствуй». Чувствуя, как дрожат плечи, обернулась и промямлила. «Здравствуйте». «Ты чего?» — шепнул мне в ухо Риф. «Да ты город спасла, не дрогнув. Даже величайший вампир современности тебя боялся и старался сбежать». Сжал мои плечи и еще тише добавил. «Ты ж даже зомби не боишься». «Так то зомби, а это его мама. Вон какой сверлящий взгляд». Я сразу скороговоркой выпалила. «Я же обещала, что не выйду за вашего сына, пока не дадите своего благословения». Я и правда об этом когда-то им говорила. «Да и зачем мне насильно женить мужика, а потом обретать еще больше козней от его семьи?» «Что ты, мы не против замужества, а абсолютно точно за него», — сказал отец Рива, которого я не заметила из-за того, что с трудом могла отвести взгляд от его жены. Завораживала меня, как опасная кобра. «Да, я думаю, из вас выйдет отличная пара», — сказала эта самая кобра. «Что, серьезно? «С удовольствием погуляю на свадьбе. Это та самая тетушка, которая познакомилась под кроватью с зомби». Наконец-то оторвала взгляд от величественной фигуры женщины и перевела взгляд на стол. «Риф, что они съели?» — зашипела в ухо своему некроманту. «Просто они узнали о нашем маленьком секрете», — ответил тот, погладив мой живот. «Интересно, как?» — язвительно спросила у него. «Винни и Харт», — лаконично пояснила Риф. «Эхровы детективщики». «А я еще не верила их слогану, что клиент всегда прав. Даже друзей сдали. А ведь хорошо работают парни. Однажды, ошибившись в деле Лайндорфа, стали помешанными на любых тайнах и их безошибочном раскрытии». «Видимо, сильно их ударил тот факт, что Винни ошибся с местом нахождения того ужасного артефакта, который мог уничтожить город. А Харт ошибся, думая, что убил человека». «Рика, ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Риф, сказав уже не шепотом, а громко. «В какой-то раз уже? Не помню». И не устал же от отказов. «Скажи «да», — подсказала мне тетка, которая встретила у входа, перекрыв дворецкого. «Они точно чего-то объелись. Скорее всего, белены. А может, испугались, что я ребенку фамилию Бессер дам? Или просто поняли, что замужество — это не девушке выгодно? Муж-то передумать может, а жена — нет. Хотя, кажется, я-то уж точно уже не передумаю». «Да», — ответила громко и счастливо улыбнулась. «Наконец-то!» — вскрикнула мать Рива. «И вовсе на кобру она не похожа. Так искренне нас обнимает».